Глава шестая. Перец и порося. Некоторое время она стояла, разглядывала дом и думала, как дальше поступить. Но тут из лесу внезапно выбежал лакей в ливрее. Она решила, что он лакей, потому что он был в ливрее. Но, судя по его лицу, его можно было бы назвать рыбешкой. И громко постучал в дверь. Дверь отворил другой лакей в ливрее, круглолицый и пучеглазый, как лягушка. Волосы у обоих лакеев, заметила Алиса, были завиты и напудрены. Алисе очень захотелось узнать, что все это значит. Она тихонечко подошла поближе и прислушалась. Лакей-рыбешка начал с того, что извлек из подмышки огромный конверт, величиной чуть ли не с него самого. Он вручил его лакею-лягушке и торжественно произнес: «Ее высочеству приглашение от ее величества на партию в крокет!» Лакей-лягушка тем же торжественным тоном повторил, чуть изменив порядок слов: «От ее величества приглашение ее высочеству на партию в крокет!» И они отвесили друг другу церемонный поклон, причем их кудри потешно перепутались. Алис не выдержала, прыснула и убежала в лес, чтобы они не услышали, как она смеется. Когда она снова выглянула из лесу, оказалось, что лакей-рыбешка уже ушел, а лакей-лягушка сидит на земле у дверей, тупо таращась в небо. Алиса на цыпочках подошла к дверям и постучалась. «А стучать-то без толку», — сказал лакей. «И по двум причинам. Во-первых, и я, и вы, мы оба находимся по эту сторону дверей. А во-вторых, по ту сторону дверей такой шум, что вашего стука все равно никто не услышит».